Глава 18. Когда началось наступление на город, Терри еще спала. И даже после того, как стало понятно, что никто в здравом уме на Сарвар Акеро в ближайшее время не нападет, и появилась возможность уйти, будить девушку все равно не стали. Брис даже попросил Кертона продлить ее сон, чтобы не тревожить свою беременную невесту лишними переживаниями. Так что Терианна умудрилась все проспать. А проснулась она от ощущения чего-то присутствия и пристального взгляда. И поначалу даже побоялась открывать глаза. Ведь засыпала она в осажденном городе, который вот-вот должны были начать штурмовать. Кто знает, чем закончилось наступление. Может, она уже давно пленница. Но глаза все же пришлось открыть. Вот только место, где Терри проснулась, показалось совершенно незнакомым. Хотя и на камеру никак не походила. Девушка лежала на широкой кровати, украшенной по углам невысокими резными столбиками. Сама комната, а точнее та ее часть, которую удалось рассмотреть, не поднимая головы, была оформлена со сдержанной роскошью, в которой преобладали преимущественно синие и золотые тона. «Как вы себя чувствуете?» — спросил спокойный женский голос. Но Терианна все равно вздрогнула и поспешила скорее найти взглядом ту, кто с ней говорил. А гостья и не думала прятаться. Она сидела в кресле у окна и пристально разглядывала Вертийку. Терри же смотрела на нее с не меньшим любопытством, даже не пытаясь его скрывать. Неожиданной собеседницей оказалась женщина, лет 35 на вид, в сером брючном костюме. Такие же предпочитала носить Эрлисса. Ее черные волосы были заплетены в простую косу, перекинутую через плечо, а в синих, будто бы светящихся глазах, горело холодное любопытство. «Спасибо, я чувствую себя хорошо», — ответила Терианна, понимая, что такой цвет глаз может быть только у кого-то из родственников Бриса. К тому же он сам как-то говорил, что необычный оттенок достался ему от матери, но разве может эта леди быть королевой? Да она внешне выглядит не намного старше самого Эмбриса. «Терри?» — снова заговорила незнакомка, но тут же уточнила. «Я могу вас так называть?» «Конечно», — отозвалась девушка, садясь в кровати, но покидать свое ложе пока не спешила. Почему-то не хотелось представать перед этой леди в ночной сорочке, которую, кстати, неизвестно, кто на нее надел. «Так вот, Терри, увы». «Наше с вами знакомство происходит при довольно странных обстоятельствах. Но ничего уже не исправить», — спокойно начала женщина. «Брис оставил вас здесь и взял с меня слово, что я не стану вас нервировать. Он вообще просил, чтобы я пока не приходила. Но простите, любопытство присуще всем женщинам. А я не могла не посмотреть на избранницу сына». «Сына?» — мелькнуло в голове Вертийки. И в тот же момент она напряглась и выпрямила спину. «Ваше Величество!» — начала девушка. Но Эриэл приподняла руку, прося дать возможность закончить свою мысль. «Терри, я не уверена, что Брис уже говорил с вами об этом, но...» На мгновение королева задумалась, стоит ли озвучивать то, что она собиралась. Но все же решила высказаться, пока имелась такая возможность. То есть пока сына не было рядом. «Эмбрис просил меня дать разрешение на ваш брак. И знаете, что он заявил?» Королева усмехнулась и сложила ладони домиком. «Если я не соглашусь, он откажется от наследования престола. Что вы думаете об этом?» Терианна растерялась. По правде говоря, она даже не мечтала, что после всего произошедшего между ними Брис решит на ней жениться. Поэтому заявление королевы попросту повергло ее в шок. «Ваше Величество!» — обратилась девушка, стараясь дышать спокойно. Она уже уяснила, что стоит выпустить эмоции из-под контроля, и малыш тут же отреагирует всплеском темной магии, что обязательно будет сопровождаться жуткой болью. Поэтому теперь Терри очень старалась не нервничать. «Вы правы, он не говорил со мной об этом. Но он будущий король. Он сильный. У него цепкий ум и холодная голова. Он всегда тщательно обдумывает все свои поступки и никогда не совершает ошибок». И тут же поправилась. почти никогда. Но я не могу допустить, чтобы из-за меня он отказался от своей судьбы, от того, что на самом деле является его призванием. Поверьте, я его очень люблю, но не хочу, чтобы он отказывался от наследования». «Вот значит как», — удивленно произнесла Эриол, в чьем голосе отчетливо послышалась холодная сталь. «То есть без титула наследного принца он вам не нужен?» «Он нужен мне любым», — тут же возразила Терри. «Даже нищим. Мы бы справились. Нашли бы на что прожить. Я хорошо разбираюсь в алхимии, а он — сильный маг. Дело не в этом. Ведь Брис — наследник. Да, он говорил, что не в восторге от уготованной ему судьбы, что хочет жить обычной жизнью. Но я видела, каким он может быть в серьезных ситуациях. Он правитель, прирожденный. И его место во дворце. Я же отойду в сторону, ведь прекрасно понимаю, что не подхожу на роль его супруги. Моя семья в опале. Брат...» «Я не знакома с вашим братом», — сказала королева, поднимаясь из кресла и подходя ближе к кровати. «Но очень много о нем слышала. И знаете, Терри...» Она присела на край и пристально посмотрела в глаза девушке. И «я все же дам Брису согласие на ваш брак». Терианна даже не сразу поверила своим ушам. Просто смотрела на серьезную королеву и не могла убедить себя, что это не сон. «Брис сказал, что вы ждете ребенка», — добавила Эриол, с мягкой улыбкой наблюдая за реакцией девушки. «Вы не будете против, если вас осмотрит дворцовый лекарь. Все же малышу предстоит править этой страной. Мне очень хочется, чтобы с ним все было хорошо». «Конечно, Ваше Величество», — прошептала Терри, потому что говорить громче просто не могла. Горло сдавило от неожиданных слез, а руки почему-то начали дрожать. Эриол выглянула за дверь и, быстро дав лакеям распоряжение, вернулась обратно. А увидев странное состояние девушки, тяжело вздохнула и снова присела на край ее кровати. «Не бойтесь меня, Терри. Я сейчас говорю с вами не как королева, а как мать вашего будущего мужа. Я вижу, чувствую, что вы на самом деле его любите. И знаете...» Она замолчала, подбирая правильные слова, которые бы смогли успокоить будущую невестку, но вдруг решительно заявила. «Нет, я буду обращаться к тебе на «ты». Так ты скорее привыкнешь. А ты называй меня Эри. Или Эриол. Тебе, милая, предстоит стать супругой наследного принца, а в будущем — короля. И поверь, править страной — это каторжный труд, и вам придется разделить его. Мне очень помогает Кай. И не было ни дня, чтобы я пожалела, что вышла за него замуж. Пусть наш брак и был мезальянсом. Поэтому я приму тебя. Главное и любимое его сына. «Спасибо, Ваше Величество», — взволнованно произнесла Вертийка. «Эриол», — поправила королева, — «и сразу предупреждаю, что в моих планах сделать из тебя ту, кто сможет править наравне с королем. А значит, тебе придется многому научиться». «Я готова», — решительно заявила девушка. «Поверьте, ради счастья Бриса я готова на все». В таком случае на лице королевы появилась искренняя улыбка, а в глазах вспыхнул теплый огонек. «Добро пожаловать в семью!» Стоя на холме невдалеке от городских стен Вертийской столицы, Кай с мрачным удовлетворением смотрел, как горит Большой Императорский дворец. Он сам отдал распоряжение поджечь это здание и теперь наблюдал, как огонь уничтожает то место, где так долго жили его враги. Увы, взять столицу удалось далеко не сразу. Сама же императорская резиденция вообще на несколько дней превратилась в крепость. Но в итоге для защитников дворца все закончилось полным провалом. Так как из-за внезапного нападения коронация принца не состоялась, армия не успела присягнуть новому правителю. И в решающий момент представители высших военных чинов сами пришли к Орлиту и заявили, что готовы перейти на его сторону. Что ни говори, а Галий даже в своей стране не пользовался популярностью. И неудивительно, что в итоге сдал принца повстанцам его собственный секретарь. Считай, друг. Но вопреки желаниям Кая и порывам Дамира, убивать представителя правящей семьи без суда не стали. Был собран огромный народный совет, заполнивший всю центральную площадь города. И холодным зимним утром народ приговорил Галлия к смертной казни. Бывшего кронпринца Вертийской империи прилюдно казнили, как какого-то преступника, а дворец подожгли. Правда, перед этим оттуда вынесли все ценное — картины, драгоценности, дорогие гобелены, ковры, посуду, антикварную мебель, книги. И порталами направили в Сигур, второй крупный город Вертинии, где располагалась летняя резиденция императоров. По решению руководителей объединенной оппозиции, теперь именно Сигуру предстояло стать столицей возрождающейся империи. «Кай!» — послышалось снизу. И, повернув голову, лорд Мадели увидел поднимающегося по тропинке Орлита. «Вы не против моей компании?» «Нет, Арли!» — отозвался тот и снова перевел взгляд на пылающий дворец. «Красиво горит!» «Да!» — с усмешкой заметил лорд Брайт. Затем вздохнул и сообщил. От герцогов Синирских и Восконских прибыли послания. Обе семьи официально отказываются от притязаний на трон и заявляют, что готовы присягнуть мне на верность. «То есть ты хочешь сказать, что они желают видеть тебя императором?» — осторожно уточнил лорд Мадели, не отрывая взгляда от огненного зарева. «И, как я понимаю, после их отказа следующей в очереди престола наследия и так идет твоя семья. Значит, все законно». «Да», — согласился Орлит. «Но знаете, Кай, наверное, только сейчас я понял, что победа — это совсем не конец. Страна развалена, ей необходимы реформы, и я не уверен, что смогу справиться». «Сможешь, Арли», — заверил его тот, кто собственными руками помогал развалить его страну. «Теперь у тебя есть два союзника — Карелия и...» Он посмотрел вниз, где у подножья холма, на бревне рядом с большим шатром, тихо переговаривались Эмбрис и Дамир. И, улыбнувшись, договорил. «Да и Сайлирия тоже». Лорд Брайт задумчиво кивнул, прикидывая, как теперь стоит строить внешнюю политику. Но снова взглянув на горящий дворец, вдруг спросил. «Кай, а что теперь будет с Эрлиссой? Как я понимаю, ее неожиданное замужество аннулировало помолвку с Дамиром. Да и второй раз провести ритуал единения нельзя». «Увы», — честно ответил лорд Мадели. «Но знаешь, думаю, мы найдем способ исправить это». «Как?» — тихо спросил Орлит, который до сих пор чувствовал себя виноватым в том, что произошло с Лиссой. Ведь карельскую принцессу похитили из его резиденции, фактически из-под его носа. Поэтому сейчас он был готов на многое, чтобы хотя бы попытаться как-то помочь. «Есть у меня один специалист по темным ритуалам. Думаю, он поможет нам». Лорд Брайт благоразумно не стал уточнять, откуда у него такие знакомые. А сам Кайф всерьез задумался, что самое время наведаться к старому другу, и откладывать визит нет никакого смысла. Когда Дамир оставил ее на острове, а сам исчез, Эрлисса была уверена, что он вернется очень скоро. Но проходили часы, за ними дни, и ничего не менялось. Она оказалась отрезана от всего огромного мира километрами воды и защитным полем, не позволявшим перенестись отсюда. Первый вечер Лисса провела в одиночестве, отказалась от еды, воды и просто закрылась в спальне Деми. Она лежала на его кровати, обнимая его подушку, часами сидела за его столом и просматривала его книги, которых здесь набралось около дюжины, и все по совместимости стихий. С умилённой улыбкой всматривалась в сделанные им пометки над определенными участками текста и изнывала от тоски по своему любимому принцу. О том, что случилось в Вертийском дворце, она старалась не думать. Но изображение орла на запястье служило слишком хорошим напоминанием, а взгляд сам собой постоянно падал на правую руку. На второй день голод все же заставил ее выйти из добровольного заточения и отправиться на кухню, где хозяйничала госпожа Армин. Экономка так обрадовалась появлению принцессы, что мигом вытащила на стол все самое вкусное, что успела приготовить. Она пыталась разговорить хмурую, погруженную в свои мысли девушку, но та на контакт идти не желала, просто молча поела и снова вернулась в спальню. Еще через 2 дня Эрлисса не выдержала. Волнение за Дамира росло с каждой минутой, а он не возвращался. И что самое ужасное, она даже примерно не знала, что происходит и в какие опасные предприятия он мог ввязаться. Но если вспомнить, что принц сам отправился за ней в Вертийский дворец, с Дэми станется собственноручно прикончить Галия, наплевав на многочисленную охрану. «А вы давно здесь работаете?» — спросила как-то Лиса, обращаясь к экономке. И это были первые произнесенные ей слова за те дни, что принцесса провела на острове. Но госпожа Армин, услышав ее голос, так воодушевленно улыбнулась, что девушке стало стыдно за свое молчание. Все же этой леди тоже не хватало общения, а Эрлисса даже и не подумала о том, каково ей все время находиться здесь в одиночестве. «Около 20 лет», — ответила женщина, усаживаясь за стол напротив гостей. «Но вы не думайте, мне нравится здесь». «И не скучно?» — тут же поинтересовалась Лисса. «Я привыкла», — сказала экономка, мягко улыбнувшись. «Когда-то я была няней нашего императора, и однажды, уже воспитывая его детей, обмолвилась ее величеству Трилинтии, что всегда мечтала жить на море. Тогда-то она и предложила мне отправиться на остров вместе с ними. А потом я больше не захотела возвращаться обратно. С тех пор живу здесь». «Значит, Дэми, то есть Дамира, вы хорошо знаете?» «Конечно», — улыбнулась госпожа Армин. «И я очень рада, что он нашел вас. Вы дороги ему». А вот только вместо того, чтобы обрадоваться, Алиса тяжело вздохнула и отвела взгляд. «Но тогда почему же он так долго не возвращается?» Едва сдерживая эмоции, прошептала она. «Почему не дает о себе знать?» «Думаю», — спокойно заметила экономка, «у него есть веские причины, и я уверена, что как только представится возможность, он сразу же появится здесь». Эрлисса лишь кивнула и постаралась задавить нарастающее внутри беспокойство. На самом деле, сейчас куда сильнее собственной судьбы и будущего ее волновал Дамир. Где он? Что с ним? Здоров ли? Вот только ответов на эти вопросы не было. Время словно специально тянулось для принцессы очень медленно. Дни лениво сменялись ночами, ночи днями, а Дамир все не возвращался. Теперь девушка чаще старалась беседовать с экономкой, с удовольствием слушая истории о том, как чудил ее любимый принц, когда был маленьким мальчиком. По вечерам Лиса ходила к морю и подолгу сидела на пирсе, рассматривая игру волн в лучах закатного солнца. Наверное, будь ее любимым моряком, она бы каждый вечер вот так же всматривалась в очертания горизонта, надеясь увидеть вдалеке паруса его корабля. Как ни странно, но рядом с водой ей становилось легче, и даже кошмары ночью не мучили. Но беспокойство в душе все равно нарастало. Она ждала, прокручивая в памяти все события, что связывали ее с Дамиром, начиная с их ссоры при первой встрече в детстве, когда она бросила в него коллекционную вазу, и заканчивая их разговором на новогоднем балу. И вскоре просто привыкла каждое утро просыпаться с надеждой, что вот сегодня он обязательно появится. А вечером, ложась спать, успокаивала себя глупыми оправданиями. «Может, он просто не хочет меня видеть?» — спросила она как-то, когда они с госпожой Армин занимались приготовлением рыбного пирога. Точнее, экономка готовила, а Лиса старательно пыталась усвоить хоть что-то из сложной науки кулинарии. «Нет», — с уверенностью заявила женщина. «Тогда он бы не стал тебя сюда привозить». «Но, может, ему теперь противно быть со мной», продолжала принцесса, перемешивая руками мягкое тесто. Накануне она рассказала госпоже Армин обо всем, что случилось. И о Галии, и о странной свадьбе, о ритуале, о символе подчинения на своем животе. И что удивительно, после этого стало легче. Будь то делясь с экономкой переживаниями, она каким-то образом сумела сбросить с себя половину их тяжести. И теперь, когда они уже не казались ей такими уж страшными, Лиса пришла к выводу, что вполне способна жить дальше. Вот только для этого ей очень нужен был Дамир. Без него жизни Эрлиса теперь попросту не представляла. Так прошла неделя. Долгие 7 дней, показавшиеся годами. И вот одним теплым вечером, когда она возвращалась с прогулки по пляжу, увидела в сумерках до боли знакомый силуэт. Мужчина стремительно шел к дому по дорожке от круглой поляны и явно спешил. Оказавшись перед входом, он стремительно взлетел по ступенькам и уже хотел распахнуть дверь. Но вдруг, словно почувствовав ее взгляд, обернулся. Лиса стояла невдалеке и смотрела на него, не в силах пошевелиться. Да, она ждала этого момента, мысленно старалась приблизить его, но так же сильно и боялась этой встречи. Что, если все ее страхи оправдаются? Что, если она больше не нужна Дэми? От одной этой мысли на глазах начали наворачиваться слезы, и не было никакого желания их сдерживать. Эрлиссе вообще до боли надоело быть сильной, держаться, храбриться. Она хотела покоя в любимых руках. И тут Дамир сорвался с места и, сбежав со ступенек, ринулся к ней. Но, не дойдя всего одного шага, вдруг остановился с непонятной жадностью, вглядываясь в ее лицо. Лиса стояла неподвижно и смотрела в его глаза. И больше не пряталась за масками, не пыталась скрыть чувства и эмоций. Сейчас она была открыта. Открыта для него. «Эрли», — прошептал принц, медленно стирая с ее щеки капельку соленой влаги. «Не плачь. Я больше не уйду». Она издала странный смешок, который в сочетании с блеском слез показался особенно горьким. А ведь на самом деле не нужно ничего ему говорить, объяснять. Он ведь эмпат, и все ее эмоции ему и так прекрасно известны. Тем более, когда она даже не пытается их скрывать. «Обещаешь?» — спросила, стараясь подавить всхлип. «Клянусь», — серьезным тоном сказал Дамир. «Ты моя, я твой, мы одно целое, и мне плевать на правила, традиции и все тому подобное. Я буду с тобой, чего бы мне это ни стоило». И обнял ее крепко-крепко, потом очень нежно поцеловал в губы, и все демоны тьмы, мучившие принцессу последнюю неделю, в один миг исчезли, уничтоженные тем светом, что вспыхивал в душе, каждый раз, когда рядом оказывался ее любимый Дэми. В тот момент она не придала значения его последней фразе. В тот момент она вообще не хотела ни о чем думать, ведь теперь он снова был с ней и любил ее, несмотря ни на что. А ночью, которая стала для них истинным откровением, они впервые были вместе без оглядки на прошлые обиды и претензии. Они любили друг друга. Так нежно, так страстно, что у обоих захватывало дух от невероятных эмоций и ощущений. Дэми был очень ласков, очень осторожен. Он безумно боялся, что после всего случившегося Лиса будет шарахаться от мужчин. Но Эрли удивила его. Она сама тянулась к нему, сама просила прикосновений, поцелуев. И он делал все, чтобы любимая навсегда забыла о том, что ей пришлось пережить. Они уснули, крепко обнявшись, и, несмотря на откровенное неудобство позы, так и проспали до самого утра, будто боялись отпустить друг друга. Но ночь закончилась, и вместе с первыми лучами солнца в их жизнь снова вернулась реальность. Лиса проснулась от криков. Голоса доносились откуда-то издалека, возможно, из холла или даже с улицы. Сначала она не поняла, кто кричит. И что вообще происходит? Но Дэми рядом не оказалось, и поэтому, быстро надев халат, девушка покинула комнату и направилась на звук. А дойдя до гостиной, остановилась в дверном проеме, наблюдая не самую приятную сцену. «Не лезь не в свое дело!» — с явной угрозой в голосе рычал Дамир. Он стоял у окна, и выглядел не на шутку рассерженным. «Дурак!» — выпалил Эдин, запуская руки в свои растрепанные волосы. «Ты понимаешь, что теперь будет? Или вообще умом тронулся?» Отец в бешенстве. Мама на грани истерики. Слухи дошли до императорского совета. «Плевать!» — холодным тоном бросил старший принц. «Я уже сказал отцу, что не собираюсь ломать свою жизнь из-за каких-то идиотских традиций, которые неизвестно кем и когда были придуманы». «Ты наследник престола», — снова попытался вразумить его Эд. «Ты не имеешь права все бросить из-за девушки». «Имею», — заявил Дамир, — «и брошу. И править придется тебе». Эдин застонал и обреченно рухнул в кресло. Лиса слушала, а в ее голове с поразительной быстротой начала складываться картина реального положения дел. Ведь она прошла ритуал единения с другим, а значит, больше не является невестой Дамира. Но суть даже не в этом. По законам Сайлирии, наследник престола мог взять в жены только ту, которая никогда замужем не была. Да и свадебный ритуал у магов можно провести только раз в жизни. Ведь он связывал души, поэтому обратного действия не имел. «А ее ты спросил, готова она быть с тобой, когда от тебя официально отречется семья? Когда тебя отлучат от рода?» — язвительным тоном выпалил Эддин. «Она ведь полюбила наследника». «Она полюбила человека», — уверенным голосом произнесла Эрлиса, распахивая дверь настежь и входя в комнату. Затем гордо прошагала к Дамиру и, остановившись напротив, посмотрела ему в глаза. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Вчера было не до этого, а сегодня я просто еще не успел», — честно признался он, беря ее за руку и переплетая их пальцы. «Но теперь ты и так все знаешь. Отец отказал мне в прошении взять тебя в жены, потому что традиции императорского рода запрещают жениться на вдовах», — как можно спокойнее пояснил принц. «А я вдова?» — тихо спросила девушка, а ее взгляд сам собой метнулся к татуировке на правом запястье. Пресловутый орел все еще был там, но несколько дней назад пропало зеленоватое свечение, да и само изображение существенно потускнело. Тогда Лиса не придала этому значения, решив, что так и должно быть. И вот теперь вдруг поняла, что на самом деле больше не чувствует оков, тех, что сдавливали душу после ритуала. «Галия казнили», — ответил Дамир. «Но, к сожалению, через традиционный ритуал единения мы с тобой пройти уже не сможем. Хотя ничто не мешает нам сочетаться браком в храме светлых богов, как делают обычные люди. И даже не думай о том, что я могу от тебя отказаться. Не могу! И если мой отец все же решит, что глупые традиции для него важнее собственного сына, то я сам отрекусь от семьи». Эрлиса вздохнула и, проведя пальцами по его щеке, мягко улыбнулась. «Дэми, не стоит рубить с плеча», — сказала она, стараясь успокоить ту бурю, что бушевала сейчас в глубине его глаз. «Все наладится. Твой отец мудрый человек. Он найдет выход». Но принц только сильнее напрягся и, глянув на сидящего в кресле брата, вдруг крепче прижал к себе Эрлису. «Знаешь, какой выход он нашел в прошлый раз?» — ледяным тоном проговорил Дамир. «Он избавился от той девушки, которая была мне дорога, но, по его мнению, плохо на меня влияла. Я бы на ней все равно не женился. Уверен, без его вмешательства мы бы с ней вскоре сами расстались. Но главную роль тогда сыграл даже не отец, а вот этот щенок, что смеет сейчас смотреть мне в глаза». «Эдин?» Эрлиса с непониманием повернулась к младшему принцу. Она прекрасно поняла, что речь идет о той самой куртизанке, Катарине. Но почему-то сейчас та история не вызывала в ней злости. Скорее, легкое раздражение. «Что он сделал?» — спросила Лиса, снова обращаясь к любимому. «Глупость!» — выпалил Самет, глядя на брата. «Мне 18 лет было, и я хотел как лучше. Думал, что она опаивает тебя чем-то. Ты ведь себя тогда не видел. Это была какая-то одержимость». «Хочешь сказать, что переспал с ней из лучших побуждений?» — возмутился Дамир. «Наврал ей с три короба. Уверил, что я решил поделиться с младшим братом игрушкой. Пригрозил депортацией из страны. Как лучше, говоришь? И отцу потом все рассказал, тоже из лучших побуждений. Дамир, я понимаю, что был неправ. Я уже сотню раз просил у тебя прощения. Искренне воскликнул Эдин. Да что мне сделать, чтобы ты перестал на меня злиться? Ты мой брат, а мы вечно грыземся, как злейшие враги. Вспомни, ведь раньше мы были друзьями. Что сделать? Иронично хмыкнул старший принц. Невозможное. Уговори отца наплевать на традиции и принять Эрли как мою законную жену и будущую императрицу. И если Эдин, он сделает это, тогда я тебя прощу. Дамир направился к дверям, и так как руки Лиссы он не отпустил, она вышла вслед за ним. А спустя минуту за окнами промелькнула фигура Эддина, который очень спешил покинуть остров. Как бы Дамир ни старался делать вид, что его ни капли не беспокоит утренняя стычка с Эддином, Лисса все равно чувствовала, насколько близко он воспринял слова брата. Поэтому, когда принц сообщил, что должен кое-что сделать, и удалился к берегу моря, она не стала возражать, прекрасно понимая его состояние. Вернулся он только через 2 часа. Но, что странно, выглядел хоть и уставшим, но удивительно удовлетворенным. А когда Эрлисса поинтересовалась, чему он так радуется, то получила в ответ только довольную улыбку и загадочный взгляд. Как оказалось, этот магический гений умудрился как-то перестроить охранный купол острова, и теперь открыть сюда портал мог только он и никто другой. Даже его отец, который когда-то сам устанавливал здесь защиту, больше не имел возможности ее преодолеть. «Так будет лучше для всех», — пояснил Дамир, обнимая свою любимую принцессу. «Мы с его императорским величеством уже все друг другу сказали. Он озвучил свою позицию, а я свою. И, к сожалению, они расходятся в главном». Лиса хотела было возразить, напомнить ему, что он — будущий правитель и не должен ставить свои желания выше долга перед страной. Но промолчала. Ведь Дэми давно не мальчик и сам все это прекрасно понимает. Ближе к вечеру они взяли с собой плед, корзину с закусками и выбрались на одну из небольших полян, покрытых плотным травяным ковром. Несмотря на то, что в доме было хорошо и очень уютно, после всего пережитого обоим очень хотелось тишины и покоя, которое можно было найти только среди живой природы. И вот теперь над ними раскинуло свой купол чистое голубое небо. Где-то совсем рядом шумело ласковое теплое море, а на душе стало невероятно светло. И пусть за периметром охранного купола полным ходом шла совсем другая жизнь. Бушевали скандалы, рушились и строились судьбы. Здесь, в оазисе свободы, двое влюбленных просто были вместе. И сейчас именно в этом заключалось их маленькое, но такое огромное счастье. «Мне очень с тобой хорошо», — проговорила Эрлисса, мечтательно улыбаясь проплывающим над головой облакам. Ее голова лежала на животе Дамира, казавшимся самой удобной в мире подушкой, а пальцы выводили узоры на его груди. «А я очень тебя люблю», — ответил принц, легко перебирая ее распущенные волосы. «Даже несмотря на то, что ты иногда бываешь совершенно невыносима». «Я?» — с притворным возмущением произнесла Лиса, но с места все равно не двинулась. «Нет, любимый, ты меня с кем-то путаешь. Я ведь хорошая, милая, ласковая, и слова плохого тебе не скажу». «Серьезно?» — усмехнулся Дамир. «Значит, мне можно расслабиться и перестать ожидать, что в любое мгновение тебе может прийти в голову бросить в меня вазой или косточкой от абрикоса». «Дэми, прости, это было глупостью», — неожиданно проговорила она и даже приподнялась на локте, чтобы иметь возможность видеть его глаза. «Так уж и быть, прощаю», — ответил он с мягкой улыбкой, но вдруг почему-то нахмурился и добавил. «Прости и ты меня за то, что тогда в подземельях говорил с тобой грубо. Поверь, милая, я просто хотел, чтобы ты пришла в себя, чтобы поняла, что и с кем делаешь. Ведь сам я себя в руках почти не держал. Знала бы ты, чего мне стоило в тот момент сдержаться и не...» Он вздохнул и, поймав ее руку, привычно поцеловал запястье. Эрлиса молчала, и он решил, что если уж просить прощения, то уж точно за все сразу. А еще за то, что сказал тебе в комнате допросов. Тогда мне просто стало страшно. За тебя. Мне хотелось, чтобы ты наконец поняла, чем могут закончиться все эти твои приключения. Она вздохнула и, присев, потянула его к себе. «Прошлое пусть остается в прошлом», — сказала, касаясь губами его губ. «Сейчас мы вместе, и я уверена, что хочу быть с тобой. Всегда. Мое сердце принадлежит тебе. И это не исправить, Дэми. Я маг, а маги любят только раз». «Я тоже маг, любимая», — ответил он, не желая отрывать взгляды от ее глаз, в которых отражалась искренняя нежность. «Так что, независимо от традиций, правил и ритуалов, мы с тобой уже связаны. Наши души сплелись, и это уже не изменить». Тут до их слуха донесся непонятный посторонний звук, будто кто-то уверенно шагал по траве. Дамир напрягся и тут же поднялся, пристально оглядываясь по сторонам. А когда из-за высокого куста вышел незнакомый ему темноволосый парень, принц задвинул Лису к себе за спину и приготовился встречать незваного гостя, который вообще неизвестно как умудрился здесь появиться. «Стой!» — проговорила девушка, кладя ладонь на плечо Дамира. «Это всего лишь Арс. Он не причинит нам зла». «Арс?» Дэми уже неоднократно слышал от них с Бриссом это имя. Правда, встречаться лично еще ни разу не доводилось. Но, несмотря на слова Эрлисы, он все равно не сводил с приближающегося незнакомца напряженного взгляда и был готов в любой момент напасть. «Не стоит, мальчик», — насмешливо заявил незваный гость, останавливаясь в нескольких шагах от них. «При всем моем уважении к твоим талантам, я тебе не по зубам». «Арс!» — бросила Лиса, глядя на названного дядюшку с упреком. «Прости, Дамира, мы просто никого не ждали». «Я понимаю, мелкая», — ответил он, прищуривая непроницаемые черные глаза. «Поэтому просто предупредил. И вообще, познакомь меня со своим женихом, чтобы он перестал смотреть на меня, как на врага. Между прочим, я пришел с миром». Он снова говорил с присущей ему легкой иронией, что немного успокоило принцессу. Она расслабилась и вздохнула с облегчением. Потом повернулась к Дамиру и представила. «Это Арс Мадели, сводный брат моего отца. Именно он учил нас Брисом обращаться с темной магией». Но, к ее удивлению, вместо того, чтобы успокоиться, Дамир напрягся сильнее. Ведь как эмпат он слишком хорошо чувствовал, что перед ним совсем непростой человек, да и не человек вовсе. «Правильно мыслишь, мальчик», — хмыкнув, произнес Арс. «Но тебе я, так уж и быть, представлюсь своим истинным именем», и изобразил легкий шутовской поклон. «Арсентиум из рода Аргаллы Белой, но среди людей меня чаще называют просто «Темный бог». И что еще более удивительно, Дэми ответил ему вежливым кивком и демонстративно опустил руки, которые все это время продолжал держать наготове. Видимо, только теперь он окончательно осознал, что при любом раскладе с этим соперником тягаться бессмысленно. «Дамир, из рода Аркелир», — назвался он, «кронпринц Сайлирской империи», и добавил чуть тише. «Пока еще». «Молодец», — улыбнулся тот. «Вот нравишься ты мне. Есть тебе что-то. Но сейчас разговор о другом». Арс снова посмотрел на Лису и вдруг протянул ей раскрытую ладонь. «Иди сюда, мелкая, и показывай, что там сотворил с тобой этот вертиец», — попросил он, перестав улыбаться. Эрлиса опасливо посмотрела на Дамира и сделала шаг к темному богу. Она знала Арса почти всю жизнь и ни капли не сомневалась, что он не сделает ей ничего плохого. Несмотря на предостережения и просьбы Кая, много лет назад Арсентиум сам признался Эрлисе и Эмбрису, кем на самом деле является. И оба близнеца приняли информацию совершенно спокойно. Правда, их очень интересовали причины, по которым бог болтается среди людей, да еще решил взяться за их обучение. Тогда-то Арс и поведал им, что банально проспорил их хитрому папочке и в течение 25 лет должен жить на Аргалле. Подробности он рассказывать категорически отказался, поэтому пришлось ребятам удовлетвориться лишь таким скудным объяснением. Но они ни капли его не боялись. И даже больше. На самом деле полюбили как родного дядюшку. А он хоть и не показывал особо, но души не чаял в названных племянниках. Особенно в сумасбродке Лиссе. «Галий провел темный ритуал», — сказала принцесса, протягивая Арсу правое запястье. «Очень, к твоему сведению, болезненный». «Ну, извини», — иронично отозвался бог, рассматривая потускневший рисунок. Затем обхватил запястье пальцами и снова посмотрел Эрлиссе в глаза. «Мелкая, несмотря на то, что твой брак был заключен с участием темной магии, он все равно является действительным. Даже мне не по силам его обратить. Но твой супруг мертв, а значит, ты свободна». Девушка грустно вздохнула и отвела взгляд в сторону. «Но я больше не смогу пройти ритуал единения?» — спросила она, хотя и так знала ответ. «Нет», — честно сказал Арс. Но тут же ободряюще улыбнулся и, легко коснувшись ее подбородка, посмотрел в глаза. «Эй, мелкая, не расстраивайся ты так. Все ведь неплохо. Ты жива, здорова, влюблена по уши. Да и твой принц, судя по всему, тоже тебя любит. А ритуалы — это ерунда. В конце концов, если вам так важен брак, вы вправе провести обычную церемонию, как делают все, кто не обладает стихийным даром. Формально вы станете мужем и женой, а души ваши и так давно сплелись. Все отличие от обычного магического ритуала единения будет в том, что вы не сможете друг друга чувствовать на расстоянии. Но разве это так важно?» Он убрал пальцы с ее запястья и с удовлетворением взглянул на абсолютно чистую кожу под ними. Лисса проследила за его взглядом и взволнованно вздохнула. «Нет, малышка, как я сказал, ритуал необратим. Я просто стер татуировку, но след на твоей ауре останется». Арс ласково погладил ее по голове и указал на расстеленный на траве плед. «Показывай знак подчинения. Вот его я могу уничтожить полностью. Даже намека не останется». Дамир наблюдал за всеми этими манипуляциями в полном молчании. Он понимал, что Арс желает помочь, что он пытается хоть как-то исправить то, что произошло с Эрлиссой. Но даже ему, темному богу, оказалось не под силу изменить главное. Сейчас, глядя на Эрли, видя, с какой теплотой и любовью он встречает его взгляд, Дэми окончательно убедился в правильности своего решения. Да, они не смогут прятаться на этом острове всю жизнь. Да, когда-нибудь им придется вернуться с Абитир и встретить гнев императора, который теперь уж точно откажется от старшего сына. Ведь Дамир не собирался брать обратно свои слова. Он женится на Лиссе. И плевать, что это противоречит традициям империи. «Готово», — проговорил Арс, отступая от девушки, на чьем животе не осталось ни малейшего намека на татуировку. «Спасибо тебе», — искренне поблагодарила Эрлисса. «Поверь, это демоново подчинение — очень неприятная вещь». «Догадываюсь», — хмуро согласился бог и повернулся к принцу. «Береги мелкую», — сказал назидательным тоном. «В тебе, Дамир, есть то, что нужно настоящему правителю. Огромная внутренняя сила, смешанная с поразительным хладнокровием. И потому для меня вдвойне странно, что ты готов послать все к демонам ради девушки. Увы, я не могу этого понять». «Я люблю ее», — спокойно ответил принц. «А управление страной никогда не было смыслом моей жизни. К тому же с этим прекрасно справится и мой брат, как только перестанет валять дурака. И если все сложится именно так, то я буду рад». «То есть императорский трон тебя не интересует?» — осторожно уточнил Арс. «Мой отец еще довольно молод и на покой в ближайшие лет 20 не собирается. Поэтому я не волнуюсь за Сайлирию», — сказал Дамир. «Но вопрос о том, кто станет следующим императором, решать не мне. К тому же сейчас важно совсем другое». «И что же?» — спросил тот, в чьих глазах клубилась настоящая тьма. «Моя маленькая семья. — ответил Дамир, помогая Лиссе подняться с пледа, и решительно добавил. «Мы пройдем обычный свадебный ритуал, как простые люди». «В таком случае я за вас рад», — отозвался Арс, видя, как в глазах племянницы плещется пьянящее счастье. «Не сдавайтесь. Что бы ни случилось, как бы вас ни принуждали сойти с вашего пути, никогда не опускайте руки. И берегите свою любовь. Поверьте, она великий дар, который дается далеко не всем. В общем, детки, будьте счастливы». И, махнув рукой, шагнул в появившуюся из ниоткуда клубящуюся тьму. А спустя мгновение тьма растаяла, будто была всего лишь умелой иллюзией. Вот только сам Арс пропал вместе с ней. Маленький городок Хартали, расположенный у южных границ Айлирской империи, всегда был очень тихим и спокойным местом. Из-за близости военных гарнизонов здесь даже обычных преступников не водилось. Жизнь текла медленно и размеренно, а любое маломальски интересное событие становилось всеобщим достоянием. При таком жизненном укладе большой храм светлых богов был здесь чем-то вроде самого главного места в городе. А когда, согласно традициям, в первый день новолуния проводились свадьбы, на них приходили посмотреть почти все горожане. К тому же после обряда устраивался настоящий пир прямо на городской площади, которые особенно уважали местные любители бесплатных угощений. Сегодня служитель храма должен был провести 3 церемонии, о чем был предупрежден за несколько дней. Поэтому, когда перед самым началом к нему обратились еще двое неброско одетых людей, он ответил решительным отказом. «О таких вещах нужно договариваться заранее», заявил с невозмутимым видом, продолжая зажигать свечи у священного алтаря. «Приходите после новолуния». Темноволосый парень чуть нахмурился, крепче сжал руку невесты и, достав из сумки несколько золотых монет, положил их на высокий ритуальный постамент. Служитель бросил на драгоценные кругляши задумчивый взгляд и быстро спрятал их в полах своего ритуального одеяния, длинного светлого балахона. «А вы умеете быть настойчивым, молодой человек», проговорил он, оборачиваясь к ожидающей его ответа паре. «Ваша дама хотя бы согласна?» «Согласна», — ответила беловолосая девушка в простом голубом платье. «Пусть на эту свадьбу и не придет никто из родных, но она решила соблюсти хоть одну семейную традицию, по которой наряд невесты всегда имел именно такой оттенок. Только ритуал один для всех, и я не стану проводить его для вас отдельно». «Это не важно», — ответил жених. «Мы согласны и так». «Хорошо», проговорил служитель, протягивая им большую церемониальную книгу. «Впишите свои имена и фамилии. И даты рождения тоже. Только разборчиво. И давайте скорее. Все ждут только вас». Дамир тяжело вздохнул, борясь с желанием осадить этого ушлого человека. Но одного взгляда на взволнованную Эрлису ему хватило, чтобы взять себя в руки. Он взял со стола зачарованное перо и исполнил указания служителя. Затем то же самое сделала Лисса. «Закончили?» — удивился служитель. «Быстро вы. Хорошо, что грамотные. Тогда выходите за дверь и занимайте место за третьей парой. Войдете со всеми, когда позову. Бумагу о браке получите после церемонии». После чего отвернулся и снова принялся зажигать свечи, которых, на взгляд Эрлиссы, было и так больше, чем достаточно. К счастью, долго ждать не пришлось. Они даже не успели толком дослушать душещипательный рассказ одной из невест. Девушка с небывалыми эмоциями повествовала подруге о том, что написала ей в последнем письме сестра. Она жила в Сабитире и работала горничной в доме какого-то аристократа. Так вот, по слухам, император разругался со старшим сыном и даже изгнал его из дворца. Поговаривали, что принц влюбился в красивую простолюдинку, которую ему запретили взять в жены. Правда, монолог говорливой особы оборвался на самом интересном месте. Она как раз собиралась поделиться мнением сестры о личности предполагаемой супруги наследника, когда распахнулась дверь, и служитель пригласил всех в зал. Церемония шла обычным ходом. Сначала долго рассказывали о важности, верности и взаимоуважении для семейного счастья. Потом говорили про детей, про долг перед империей. Затем читали проповедь о почитании светлых богов. И только после этого начался сам свадебный ритуал. По сути, он мало чем отличался от обычного ритуала единения, за исключением некоторых моментов. Надрезы на ладонях делались простым церемониальным кинжалом, а на запястьях появлялись не изображения символов родов, а простые знаки брачного союза. С первыми тремя парами все прошло гладко. Когда после нанесения мелких, скорее символических порезов, ладони жениха и невесты соприкасались, молодой маг, помощник служителя, связывал их руки красной лентой, произносил нужные слова, и лента осыпалась на пол белым пеплом. Завершением ритуала был традиционный поцелуй. Когда подошел черед Дамира и Лиссы, служитель привычно заглянул в книгу, дабы прочесть их имена, но вдруг запнулся и побледнел. Руки мелко дрожали, а на лице застыло ошарашенное выражение. Правда, стоило принцу изобразить недовольство, и служитель тут же взял себя в руки. «Сочетаются узами священного брака», — начал он давно заученную фразу. Потом снова посмотрел в книгу, будто боялся ошибиться. Но там были написаны все те же имена. «Сочетаются узами священного брака», — повторил служитель, крепко сжимая в руке кинжал. «Дамир Аркелир и Эрлисса Карильская Мадели. Если ваше решение обоюдное и искреннее, тогда протяните мне ладони». В зале стало очень тихо. В одно мгновение смолкли и голоса, и перешептывания, ведь каждый в империи знал имя наследника престола. Каждый хотя бы раз видел его портрет. И никто из горожан не сомневался, что сейчас перед ними именно старший сайлирский принц. Из-за нервного состояния служителя надрезы на ладонях жениха и невесты получились глубокими. Потекла кровь, но Дамир и Лисса тут же крепко сцепили пальцы. Они молча смотрели друг другу в глаза и улыбались. В этот момент им было плевать на любопытных жителей Хартали, на мага, застывшего рядом с лентой в руках, на все больше бледнеющего служителя. Окружающий мир словно отгородился от влюбленных толстым стеклом и померк. А потом они просто потянулись друг к другу. И в то мгновение, когда губы соприкоснулись, реальность окончательно исчезла. А Дамира и Эрлиссу окутало мягкое тепло. Их сердца бились часто, но казалось, что теперь у них один ритм. Их дыхание сбилось, но все равно оставалось единым. И тот странный голос, который звучал только в мыслях, они тоже слышали вдвоем. «Я не могу подарить вам счастье, ведь оно только в ваших руках», — шептал некто неизвестный, и шепот переплетался с непонятным нарастающим шумом. «Но я дарю вам свое благословение. Любите друг друга, что бы ни случилось». А потом реальность вернулась, и в ней творился настоящий бардак. Служитель от волнения едва держался на ногах. Он смотрел на зал, который спешно покидали его прихожане, и явно сам боролся с желанием убежать. Дамир кожей почувствовал, что случилось нечто из ряда вон выходящее. И когда увидел людей в форме дворцовой стражи, мигом понял, для чего они здесь. Разумеется, принц не сомневался, что стоит выйти за границы острова, и отцу тут же станет об этом известно. Но все же надеялся, что они с Лиссой успеют пройти свадебный ритуал. И, к счастью, так и получилось. «Ну и как это понимать?» — прогремел недовольный голос императора, одетого так же, как и его охранники. И пусть на голове не было золотого венца, исполняющего в империи роль короны, но ни у кого из его подданных не возникло сомнений, что перед ними именно Дарилан Аркелир. «Буквально, Ваше Величество?» Холодно отозвался Дамир. «Мы с Эрлиссой только что стали мужем и женой. Церемония почти завершена». Он опустил одну ладонь Лиссы и привычно задвинул принцессу себе за спину, будто на самом деле боялся, что отец может ее обидеть. Но тут она заметила, окутанное зеленым свечением, изображение на своем левом запястье и ахнула. «Дэми!» — позвала мужа. Но он не мог себе позволить отвернуться от своего венценосного родителя, Ведь император так и не изволил сообщить, зачем явился. Да только Дарилан тоже заметил яркое свечение на левом запястье сына, прикрыл глаза и расслабленно вздохнул. «Поздравляю», — проговорил он сдавленным голосом. «Я надеялся, но не верил. Но теперь...» Дамир проследил за неожиданно потеплевшим взглядом отца и уставился на свою руку, где в ореоле зеленого света красовались гордый белый единорог и сидящая рядом с ним черная пантера. «Это ведь невозможно», — ошарашенно прошептал принц, боясь поверить увиденному. Но на губах Ирлисы расплылась счастливая улыбка, а в глазах стояли слезы счастья. «Дэми», — прошептала она, касаясь его щеки дрожащими пальцами, — «это ведь чудо, Дэми!» «Это называется благословением богов», — ответил вместо сына, уже взявший себя в руки император. «Значит», — все еще неверя произнес Дамир, — «Лисса теперь моя жена по всем правилам?» «То есть?» «Да», — уверенно подтвердил Дарилан, устало присаживаясь на ближайший стул. «Соответственно, и наш конфликт исчерпан». Но Дэми так не считал. Он снова напрягся и крепче сжал ладонь жены, будто продолжал ожидать от отца подвоха. «Но ведь Лисса уже была замужем», — заявил он, отрицательно качая головой. «Я женился на вдове, и этого не изменить». «Не изменить», — согласился отец. «Но думаю, что если уж ваш брак приняли светлые боги, то его примет и наш народ. А значит, ты остаешься наследником престола». Карельская принцесса от волнения поспешила спрятать лицо на плече мужа и едва сумела подавить всхлип. Дамир тут же спохватился и прижал ее к себе. «Эрли, милая, ты чего?» «Ничего», — отозвалась она. «Ничего, Дэми, я просто люблю тебя. Я просто счастлива».